лестница. Сны странные порой не сходят на меня. И снилось мне наверх, туда, к вечерним теням, на склоне серого и ветреного дня, мы шли с тобой вдвоем по каменным ступеням. С неласковой для нас небесной высоты такой неласковой веяло прохладой, и апельсинные невинные цветы благоухали там за низкой оградой. Я что-то важное и злое говорил, улыбку помню я испуганно немую, и было ясно мне, тебя я не любил, тебя недавнюю, случайную, чужую. Но стало больно, странно сердцу моему, и мысль внезапная мне душу осветила. О, нелюбимая, не знаю почему, но жду твоей любви, хочу, чтоб ты любила.